Глава 5. Предсказуемые или ожидаемые результаты. Сколько всего полезного может рассказать профессионал своего дела? Ответ очевиден. Много. И даже очень много. Лекция началась с самого простого, но очень важного. Например, Василиса начала доклад с полноценного объяснения, что и когда собирать из всяческих там травок. Для меня стал открытием тот факт, что некоторые из растений, как оказалось, приобретают необходимые свойства только зимой, после долгого воздействия лютым морозом. То есть, если не было жуткого холода по причине аномально теплой зимы, то и осуществлять сбор некоторых трав не имеет никакого смысла. Результатом может стать сажок бесполезного сена. Вот так. Под самый конец, на интереснейшей вступительной части, исполняемой бабушкой Василисой, дверь в лавку открылась, чем привлекла всеобщее внимание. «Динь-динь-динь-динь-динь, ля-ля-ля-ля-ля», раздался все тот же веселый перезвон колокольчиков с ненавязчивым музыкальным сопровождением и с неизменной россыпью искорок, встречающих любых посетителей лавки Артура. Делегаты первого съезда травников Поволжья, в том числе я, дружно обернулись и стали свидетелями возвращения Тимки с ответственного задания. Паренек смутился, ошарашенно и с глубоким почтением осмотрел импровизацию по теме актового зала, учтиво поклонился и только потом сорвал с себя несуразную ушанку, начав ее интенсивное смятие. «Уважаемые...» Тут паренек замешкался, испытав затруднение с общим названием старушек количеством 10 штук. «Бабушки, знахари и колдуньи». Он нашелся таки с приближенным к правде определением. «Извиняйте меня, милостиво, за вторжение, и не наводите кар рунных долютых». Бывший ватажник еще раз поклонился в пояс, продолжая нервно теребить шапку. «Мне бы барина своего повидать, господина хорошего Феликса». Он созрел с просьбой. Вот в этот момент мы, соратники по коварному замыслу, и прониклись. Все осознали небывалый успех проделанной работы по всеобщей маскировке. Однако Тимоха уже начинает сильно нервничать. Посему я решил срочным образом прекратить вводить его в заблуждение, ну, а если выразиться проще, то откровенно пугать. «Тимофей, я поднялся со своего места. Перед тобой никто иной, как старые и новые друзья». Я широко улыбнулся, абсолютно забыв про свой ведьмовский образ. Вышло не очень, так как пацан побледнел и чуть-чуть не рухнул в обморок. Пришлось снять амулет, презентованный добрым дедушкой Ермаком. Пусть на мгновение, но этого Тимке хватило для скорейшего возвращения из сумрака страхов. «Барин!» Парень взмолился. «Ох уж, как я испужался! Да, как испужался-то!» Начались причитания с толикой радости. «Ни в жизни догадался бы, что это ты!» Восхищенно добавил наш бывший ватажник. «Стоп!» Я остановил его красноречивым жестом и опять водрузил артефакт маскировки на свою шею. «Господ...» Тут я запнулся, увидев перед собой разномастные лица страшных колдуней. «Уважаемые делегаты съезда травников Поволжья, пришлось исправиться для большей правдоподобности и для ввода в заблуждение всех нечаянных свидетелей. Мне нужно уединиться с молодым человеком буквально на минуточку». Выдал я предложение и, пройдя к Тимке, развернул его в сторону общего коридора с жилыми комнатами. «Пойдем-ка, дружище, посекретничаем». «Так это я завсегда готовый», — козырнул пацан, и мы покинули преобразившийся торговый зал лавки. Пройдя коридором до своей уютной комнатушки, мы вошли внутрь и плотно притворили дверь за собой. «Так, Тимоха, докладывай по делу. Я резко, без переходов, на пустой треп, озадачил парня отчетом по исполнению задания. Паренек подобрался, став олицетворением виртуозного мастера воплощения в жизнь любого дела или важного поручения. Он, безусловно, осознает высочайшую степень своей ответственности в нашем непростом деле. «Все в полном порядке!» Тимоха вытянулся в струнку. «Информация ваша донесена до всех заинтересованных?» «Фух!» Он облегченно выдохнул, поразив меня лаконичностью доклада. «Но от себя-то ничего не желаешь добавить?» Снисходительно поинтересовался я, видя, как парня распирает от переизбытка эмоций. «Ой, Барри, чего было?» Начал он восхищенно. «Сказывал я, значится, об собрании одному магу-вольнику, который никогда не шпынял меня и не гнал почем зря отовсюду. Ну, с рынков там, али еще с рыбного привоза, что у паромной переправы той». Он махнул рукой себе за спину. «А этот маг вольный на службе состоит, то ли у барина какого знатного, то ли в какой-то управе, а может и еще где». Начался сбивчивый рассказ с перерывами на глубокие вдохи. «Он и маг мне денежку дал. Пацан продемонстрировал мне копейку». «Продолжай, Тимка, не нервничай. Говори чуть спокойнее». Сделал я замечание, а заодно и подбодрил парня. «Нас никто не гонит и во времени не ограничивает. Спокойнее говори». «Хорошо, Барри». Мой юный собеседник кивнул и сел на стул, на который я указал приглашающим жестом. «Он, как услыхал про собрание, так и вскочил на коня». Тимка перешел на более уравновешенную манеру повествования. «Ну, не куда-то там поскакал, а помчался во весь опор к нашей лавке господина Артура. Всех прохожих перепугивать стал, скачущий галопом да по каменным мостовым еще». Он погрузился в детали, что меня порадовало. «А ты не видел? Он к лавке подъезжал?» — уточнил я. «Да не, как ты мог видеть, не поспевая за верховым магом?» «А мои ватажные... Ой, мои бригадные пацанята подсмотрели за ним», — поправился он и горделиво поднял подбородок. «Ну, на, все строго, господин Феликс. И за лавкой догляд ведется на постоянной основе, как ты говоришь, Барри», — дал пояснение парень, чем меня еще раз порадовал. «Молодцы!» — я его предсказуемо похвалил. «Так что там с тем магом-то?» — вернул я Тимку к рассказу. «А он и маг остановил коня на той стороне улицы, в аккурат напротив лавки Артура, и долго подсматривал за колдуньями, что там ставили все по местам», — прозвучала та самая важная информация, что я так ожидал. «Тук-тук-тук!» Осторожный стук в дверь прервал наше общение. «Войдите!» — прокряхтел я и сам поразился изменению в голосе. «Посему получается, что артефакты Ермака и голосовые связки поправляют, корректируя голос согласно возрасту? Очень полезное свойство». Дверь тихонько открылась, и на пороге предстала Скарлетт в образе бабуси. «Я почему-то всех узнаю, кого надо». Впрочем, это еще одно свойство дедовской маскировки, так полезное в данной ситуации. «Бабушка, бабушка!» — Скарлетт задумалась. «Прости, Феликс, но тут наметилась проблема с нашим общением». Она не стала мудрствовать и решилась на пояснение причины заминки. «Как нас звать-то величать? Бабушка, Феликс Игоревич? Звучит очень странно, это как минимум». «Да». Я потеребил подбородок, попав в затруднение. «Действительно, это проблема. Я честно признался. Но у меня есть идея». Я воздел вверх указательный палец, испытав гордость за скорое решение такой неувязочки с обращениями. «И, Ф, так как?» «Просто мы будем использовать первые две или три буквы реального имени», — выдал я сногсшибательное решение. «Мы же знахари, кои обязаны сохранять инкогнито. Посему наши имена будут похожи на клички, точнее, на псевдонимы. Я госпожа Фе. Итак, госпожа Ска, что там за вопрос, с коим ты явилась пред мои очи? Я наигранно поднял бровь, заметив краем периферийного зрения недовольство своего отражения в зеркале. Оно, в смысле отражение, качало головой, разглядывая мою физиономию, и брезгливо кривилось. Ну, что поделать? Придется ему там смириться в своем зазеркалье. Отличное решение, бабушка Фе. Госпожа Ска отделила меня проникновенным взглядом уважения. Это действительно мудрое решение. Я пришла по неотложному делу. Амазонка вернулась к цели визита. Там, у входа в антикварную лавку, вас ожидает почетная делегация. Будет здорово, если вы, госпожа Фе, прервете свои секретные совещания с Тимохой и выйдете в свет. Завершила она и, не дожидаясь от меня ответных реплик, развернулась к выходу. А я, пожалуй, вернусь к прослушиванию лекции, добавила новоиспеченная госпожа Ска и покинула мое помещение. Тим, мы продолжим потом. Я поднялся со своей кровати, на которую сел в процессе общения с парнем. Но я уверен, что ты все правильно сделал. Ну, пойду я встречать гостей долгожданных. Подвел я итог совещания с мелким и вышел, мысленно потирая руки и прогнозируя первую победу нашего общего дела. По коридору я почти пробежал, так как очень ждал именно первого визитера, очень надеясь на неукоснительную сработку моего плана с симпозиумом ведьм. У измененного торгового зала я сбавил темп шага и принял на себя весь задуманный образ старушки-знахарки. Жестом отрицания я остановил назревший ворох вопросов со стороны коллег-заговорщиков и вышел на улицу под перезвон колокольчиков и дождик из искорок. За порогом меня ожидал верховой маг-вольник в статусной накидке. Его регалии, отраженные погонами из когтистых лап демонов-гарпий, теперь о многом мне сказали. Ведь, зная, каким образом приобретаются сии украшения, я отчетливо осознаю тот неоценимый боевой опыт мага, наверняка прошедшего через войну. А еще, исходя из наличия небрусского артефакта медальона распознавания, я испытал восторг. Такие атрибуты отличия есть только у стражников Академии боевых рун Руси. Поэтому этот визитер абсолютно точно прибыл оттуда, наделенный каким-нибудь поручением и полномочиями определенного рода. «Вы интересовались председателем нашего собрания?» — прохохтел я, глядя из-под лобья на бравого мага. «Мой рост вкупе с горбом сделали меня заметно ниже своего реального роста. Зато я выгляжу абсолютно правдоподобно своему возрасту и профессии. А артефакты от деда Ермака оказались неподвластными для ментального проникновения. Посему приехавший маг-вольник ничего странного во мне не заметил. Не распознал подмены обличия». «Да», — он чинно кивнул и лихо спешился. «С кем имею честь?» — прозвучал первый вопрос, как и положено, о имени его собеседника. «Зовите меня госпожой Фе!» — я легонько кивнул ему в знак ответного проявления вежливости. «Я капитан охранения Академии», — представился визитер, но не назвал своего имени. «У меня к вам послание». Господин капитан снял с ремня кожаную тубу или футляр и достал из него свернутый пергамент. «Примите, ознакомьтесь, а я, если позволите, подожду ответного послания», — настоятельно проговорил маг, намекая на то, что без ответа он не уедет. «Хорошо, мил человек, обождите-ка меня здесь». Я счел благоразумным согласиться с этим непровозглашенным условием переписки. «Не уезжайте, постойте маленько», — добавил я и вернулся в зал лавки, деланно покряхтывая, типа я старушка дряхлая. Дойдя в зал собрания, Я испытал на себе массу противоречивых взглядов с одним общим смыслом. Господа знахарки смотрели на меня с восхищением. «Госпожа Фе», — ко мне обратился Артур, — «я вижу в ваших руках ответ на все наши вопросы, связанные с этим вот маскарадом». Он обвел помещение рукой. «Итак, мы наконец-то услышим все то о вашем гениальном плане, о чем вы настойчиво умалчивали». «Да, госпожа Фе», — первым его поддержал Иван. «Вы счастливы, что даже под новой личиной невозможно скрыть». «Феликс, ну не томи нас, а!» — взмолились Роксанка и Марфа, заслужив взгляд ревности от Полины. «Видимо, моя ненаглядная никак не угомонится, припоминая историю с мнимой подставой меня и себя, произошедшую по воле этих двух дурех. Я не хочу более делать загадок, посему набрал воздуха в легкие и медленно выдохнул, успокаивая свои взвинченные нервы. «Ух, вот теперь слушайте и смотрите!» Начал я с чувством гордости за одержанную победу, без какого-либо труда, угадывающимся в моем облике и интонации. «Скажите, а многие из вас знакомы с заведенными устоями Академии боевых рун Руси?» Я остановился в изложении. Народ затеял переглядывание, а слово взяла Полина Николаевна. «Слушаю вас, госпожа По», — я подбодрил ответчицу. «Я нисколько не ошибусь, если сделаю заявление». Потемкина принялась за развернутый ответ. «Не совру и не покривлю душой, если скажу, что практически все прошли обучение в этом знаменитом заведении». Девушка оценивающе заглянула в глаза каждого и констатировала большинство положительных ответов, визуальных, а не словесных. «Вполне объяснимо и то, что есть определенные закономерности в магистрате Академии». Она продолжила, неосознанно заняв место оратора на трибуне. «Магистрат всегда отдает предпочтение магии в любых ее проявлениях. Я говорю о новых, скрываемых рунных вязях, заклинаниях и иных знаний по этой теме. Магистры всегда изучают, классифицируют и бережно хранят любые новшества или что-нибудь из забытого прошлого». «Достаточно», — я поклонился ораторше. «Этой части лекции о магистрате Академии будет вполне достаточно. Я пояснил о достижении девушкой цели, преследуемой мной». «А теперь попрошу внимания», — громогласно заявил я, ломая печати на пергаменте. «Это...» — я решительно развернул послание и вручил его Артуру сотоварищей. «Не что иное, как наш пропуск на территорию упомянутого заведения». Я победно посмотрел на Ивана, не вытерпевшего и подошедшего к антиквару для изучения послания. «Прочтите вслух, там нет никакого секрета». Добавил я и занял место на стуле, развернув в направлении всех присутствующих. Артур вскинул свои новые пышные брови и водрузил золотое пенсне на старушечью переносицу, став олицетворением всей несуразности мира этого, параллельного или моего перпендикулярного и покинутого. Но в самом деле, какая-то потрепанная бабка, увешанная гербариями, склянками, черепушками мелкой живности, бусами их из птичьих голов и еще бог знает чем, и вот умора, в дорогущем золотом пенсне. Тот еще видок получился. Весьма харизматичный. Артур помассировал кашлем голосовые связки. «Я зачитаю. Обращение магистрата Академии боевых рун Руси к сообществу травников знахарей Поволжья. Составлено под патронажем следующих представителей. Магистр Владлен, представляющий магию жизни. Заслуженный рунный лекарь протектората. Магистр Валентайн, член-представитель протектората верховных архимагов Руси. А также магистр боевых рун Вальдемар, директор Академии боевых рун Руси, и магистр Софья Павловна. директриса закрытого лекарского заведения рунных лекарей магистрата Академии. Артур оторвался от чтения и взглянул на меня с нескрываемым интересом, прежде чем вернуться к посланию. «Да, Феликс», — произнес он задумчиво, — «это весьма неожиданно, и я, пожалуй, продолжу. Мы, ниже подписавшиеся намеренно и согласно проявлению уважения вашему сообществу, приглашаем участников сообщества знахарей и травников Поволжья посетить Академию, гарантируем полную неприкосновенность, желаем лишь побеседовать, и если ваше сообщество сочтет возможным, то и поделиться богатством знаний и бесценным опытом». Артур оторвался от послания. «Надеемся на положительный ответ, переданный вами через капитана охранения Академии боевых рун Руси», — дочитал он. «Дальше подписи и сургучевые оттиски личных перстней и печатей». Артур подвел итог и передал бумагу Ивану, сгорающему от нетерпения развеять недоверие к услышанному. «Что и требовалось», — я улыбнулся. «А вот теперь давайте скорее напишем ответ. Артур, вас не затруднит выдать парочку витиеватых фраз по поводу принятия приглашения?» Ответ мы составили очень быстро, но вот с оттисками перстней на сургуч вышла заминка. «Ну и ничего не надо ставить», — отмахнулся я, прервав назревание паники и всеобщего замешательства. «Мы же не афишируем себя, как именитые маги-вольники, поэтому и нет необходимости ставить оттиски. Однако, если настаиваете, то давайте отпечатаем петушиные и кошачьи лапы. А что, вполне себе сойдет, как вариант».